Глава 25. Итак, опершись на стол, я навис над собственными рисунками. Начинаем мозговой штурм. «Ого!» — воскликнула Яда, подхватив один из моих набросков. «Они движутся?» Эта реплика вызвала улыбки на лицах друзей. «Все-таки в нашей компании Яда самая новенькая и еще не успела увидеть мирного применения моего дара. Сегодня на мозговой штурм собралась вся компания. Мои девчонки, Пуговка, Яда, даже баронесса София Ольц, избранница вечно хмурого Фобоса, нашла окно в своем расписании посла мира и тихо сидела на коленях Семена. Да, приняв ее возглас как комплимент, улыбнулся я. Я тут решил набросать визуал и эффекты навыков. Каждый отмечен своим цветом. Кислицын синий, Калина желтый. А Саша золотой. Мы поняли, Магнус. Схватив сразу десяток листов, закончила за меня Пуговка. Ты хорошо подготовился. Тут кое-чего не хватает. Перебирая рисунки, хмуро произнес Фобос. «Брони!» «Какой же ты зануда!» — закатила глаза Алиса. «Магнус, что, должен был нарисовать их шмотки?» «Тише!» — произнес я, чмокнув защитницу в щеку. «Фобос про другое. Я тоже кое-что подготовил». Вивисектор подкинул в руках флешку. Нарезка из смутивших меня моментов. Через минуту на экране телевизора пошел видеоряд. Несколько скомканы, местами сняты с неудобных ракурсов, но с каждым новым футажем я тоже замечал странность. «Что я должна увидеть?» — произнесла далекая от магических боев Алиса. «Объясни ей», — Фобос перевел стрелки на меня. «Неуязвимость. Бояре Кислицын и Калина обладают странной формой неуязвимости, природу которой мы не можем разгадать». «Да, но дело не только в этом», — согласился со мной Фобос. «На видео это не видно, но когда мне удалось сойтись в ближний бой, когда я наносил удары, короче, не знаю, как передать ощущения». «Будто ножом ковыряешь гранитную скалу», — вторя ему произнес Ант. «Абсолютно отсутствует инерция удара. Сколько весит Калина? 70? 80? Ну хорошо, пусть будет 100 килограмм. А у меня прямой джеб на силомере почти 3 тонны, плюс инерция щита. Да даже пройдя по касательной, мой удар должен был откинуть Калину минимум метра на 4, а он даже на сантиметр не сдвинулся». «Гравитация», — предположила Пуговка. «Игроки с этим аспектом могут оперировать с весом». «Ага», — откинувшись на кресло, рассмеялся Фобос. «Мало нам того, что у них открыто минимум по 7 аспектов, так еще и гравитация. Причем сразу у обоих». «Погоди, как по 7?» Уронила челюсть Пуговка. «Сама посчитай», — хмыкнул Семен в ее сторону две стопки иллюстраций. Перебирая листки, девушка загибала пальцы. «Бред какой-то», — вынесла вердикт Пуговка. «Вы же понимаете, что это невозможно. У Зила всего 5 аспектов. И он собирал их более 5 лет. А тут 2 сопляка из-под мамкиной сиськи и уже по 7 аспектов». «Поздравляю, подруга», — усмехнулся я и приобнял девушку за плечи. «Добро пожаловать в кружок, чё за тут происходит. Одно дело дубликат, у меня все еще не поворачивается язык назвать его Сашей. Но эти двое, они как роботы», — пришел на помощь Антон. «Хреново туча способностей разных аспектов и все сильные. Да еще и это выражение лица». «Каменная, будто маска», — добавил Фобос. «Ни улыбки, ни боли или огорчения. Тупо, будто с манекеном сражаешься». «Манекеном?» Ухватилась за его слова Пуговка. «А это мысль. Погодите, я сейчас». С этими словами Пуговка растворилась в портале, оставив после себя только недоумение. «Куда это она?» Сложив на груди руки, спросила Алиса. «Вообще я заметил, что моя бойкая и напористая ведьмочка не сильно жалует такую же крутую на характер Пуговку. И не то чтобы пытается выяснить, кто тут Альфа. Скорее терпит, как неизбежное зло. Особенно часто между ними искры засверкали со вчерашнего дня, когда я недвусмысленно дал понять, что с Алисой я всерьез и надолго. «Появилась какая-то идея», — произнес я. «В отличие от нас», — добавил Фобос. «Ладно», — хлопнул я в ладоши, — «расходимся». «Что, прямо так? Без идеи, плана, на завтрашний бой?» — не поверил Антон. «Есть», — кивнул я. «Все эти недели мы так упорно пытались подобрать ключик каждому сопернику, сыграть на веру, от обороны, что забыли о своих сильных сторонах. Ант, — обратился я к здоровяку, — ты у нас сикарий-паладин со щитом, который и поднять-то не каждый сможет. что называется броня в два пальца и стальные кохонес. Фобос вообще тауматург. По сути, он дядя всех вампиров. Ну а я? Про меня вы все и так знаете. Короче, план на бой. Играть первым номером и только в свою игру. «А в этом что-то есть», — прикусив губу, произнесла Яда. «От тебя такого не ждут. Фактор неожиданности». «Удивить значит победить», — задумчиво добавил Фобос. «Это слова Суворова. Расходимся по домам, и я хочу, чтобы завтра мы смогли стать сильнее себя сегодняшних». «Магнус, ну какого, а?» — заскрипел выбравшийся из портала Антон. «Ты же сам дал нам время подготовиться. Я 5 часов назад спать лег. Бездушный ты, Гордон Рамзи!» «Не любишь Гордона Рамзи?» — заложив руки за спину, произнес лысый парень. Антоха растерялся, узнав в приглашенном своего кумира. Замычал, беззвучно раскрывая рот. «Да это и неудивительно. Для нашего здоровяка Кишкоблуда Вася Борщ являлся такой же иконой, как для меня был Эндо Акито. И как бы я ни совершенствовался в рисовании, до детализации его бордель Капелия мне все еще было далеко». Преодолев секундную слабость, все-таки смог ответить. «Как повара? Уважаю. Как человека? Нет», — слегка дрожащим голосом произнес Антоха. «С подчиненными так нельзя». «Ты же понимаешь, что это просто сценический образ?» — улыбнулся Вася Борщ. «Да и потом, когда на вывеске висит твое имя и от качества блюд зависит твоя репутация. Мягкотелость — это роскошь». «Опа!» — шагнув из портала, в своей манере удивился Фобос. «Василий Борщ. Что это значит, Магнус?» «Маленький сюрприз для Анта и маленький мастер-класс для всех нас», — ответил я на вопрос, которого давно ждал. «Но самое главное — это баф в предстоящем сражении». «Правилами это запрещено. За бонусы от блюд борща нас просто снимут с турнира». «Не снимут, потому что готовить мы будем сами», — подмигнул я пацанам. «Сегодня у нас в меню омлет-суфле с вялеными томатами, чесноком и базиликом, и на десерт блинчики с джемом, вишня амаретто», — проведя ладонью по лысине, улыбнулся Борщ. «Плотный список, не так ли? Надеюсь, вы еще не завтракали?» Я хлопнул в ладоши. «Ну, чего встали? Разбираем задачи». «Нет-нет-нет», — останавливая меня, покачал пальцем Василий. «Это мой мастер-класс, и шеф-повар здесь я». Что ж, в этом Борщ был прав. Затеяв маленькое развлечение, я думал, что это обойдется в кругленькую сумму. Но нет. Вылетевший с турнира Василий отказался от денег, но выдвинул одно непререкаемое условие. На кухне главный он. Естественно, я согласился. Поработать с такой легендой, как Василий, хотелось не только Антону, да и сам Борщ, как оказалось, проявлял интерес к нашей команде. «Антон, я следил за твоими боями. Потрясающе, феноменальное, просто необъяснимое». Василий рассыпался в эпитетах, от которых Антон даже слегка покраснел. «Твердолобость. А еще неповоротливость и закостенелость мышления. Удачно провернув один прием, ты продолжаешь повторять его в надежде, что он снова сработает». Борщ вернул его с небес на землю. «Это все равно, как если бы Магнус рисовал одним черным цветом. Настоящие повара так не работают. Поэтому сегодня ты готовишь омлет, а точнее, взбиваешь яйца». Закончил он, протягивая здоровяку 2 свернутые в кольцо кожаные плети. «Этим?» — приняв бичи, поднял бровь Антоха. По лицу танка было видно, как непревзойденный идол кулинарии Вася Борщ теряет авторитет в его глазах. «Ты думал, что чтобы создать блюдо эпического класса, я дам тебе миксер?» — усмехнулся грандмастер кулинарии. «Но я не умею!» — окончательно растерялся здоровяк. «Миска с яйцами, плетки из БДСМ, набора яды. Я же забрызгаю здесь все!» «А ты сделай так, чтобы не забрызгать. Не нравятся кнуты — взбей по-своему. Придумай, прояви гибкость мышления». Борщ отрезал любые попытки отмазаться. «Отделяешь белки, взбиваешь их до крепкого пика и только потом добавляешь желтки. Действуй». «Фобос, я слышал, ты мастер ножей, поэтому готовишь к нему томатный соус». Василий переключился на Семена. «Ингредиенты. Вяленые томаты, чеснок, базилик. Остальное на твое усмотрение, но с применением способностей». «Что же до тебя, чернильный маг?» — подмигнул мне Борщ. На тебя целиком и полностью ложится десерт. Вот граммовки для теста и техкарта по приготовлению джема. И главное, от вас я жду командной работы, максимально творческого подхода и новых решений. Если что-то будет не так, я остановлю и заставлю переделать». Антон воспринял это как вызов и первым бросился к коробке с яйцами. За что получил по мохнатым рукам. «Куда?» — с металлом в голосе спросил Василий. «Мыть руки, переодеваться в чистую форму и только потом трогать продукты». И завертелось. Взяв технологическую карту в руки, я начал отмерять необходимое количество муки, яиц, разрыхлителей, соли. Тут все выглядело просто, поэтому уже через четверть часа тесто было готово. Но только я взялся за сковороду, как Антон, у которого дела шли откровенно, никак цыкнул. «Куда?» — зашипел покрытый яичными брызгами здоровяк. «Дай тесту постоять. Клейковина муки, белок, то есть должна высвободиться и набухнуть. Боже, за что мне все это?» Кивком поблагодарив друга за подсказку, я накрыл тесто полиэтиленом. И дело тут даже не в дельном совете. Смотря на то, как мучается Ант, на меня снизошло озарение, что не может быть все так просто. «Чего застыл?» — заглядывая через плечо, произнес Василий. «Тесто должно настояться. Да и потом, если я сейчас испеку блинчики до подачи, они остынут». «Верно», — подтвердил наш временный шеф. «Продолжай». После этих слов у меня не осталось сомнений в подвохе. Слишком простого задания. Глядя на то, как, размахивая кнутами, матерится Антоха, а борщ бракует уже шестую порцию соуса Фобоса, и я решил переключиться на джем. Причина этого решения лежала на поверхности. Люди любят, когда блинчики горячие, а вот соус не обязательно. Свежая, еще пахнущая листвой вишня, опустилась в промывочное сито. Перед тушением ягоды нужно было вынуть косточки, и, следуя наставлениям борща, к этому процессу я решил подойти творчески. Не вынимать косточки, а потом просто процедить через крупное сито. Но борщ был со мной не согласен. Обозвав это действие халтурой, он безапелляционно сообщил, что мне придется вынуть каждую косточку. Вот только как? Таким образом, работа всей нашей тройки встала. Антон, покрытый яйцами эмбрион чужого, не знал, как можно взбить яйца без стандартных миксера или венчика. Фобос в восьмой раз не смог отбалансировать соус по кислоте и сахару. Ну а я, кажется, с сегодняшнего дня у меня появится стойкая аллергия на вишню. «И как я этими кнутами должен взбить яйца?» — выдохнул Антоха, плеснув белками на пол рядом со мной. «Блин, они же...» «Тебе после этого всего еще и кухню мыть», — усмехнулась Катя. «А заодно и почувствуете, что значит вести быт». Наши мучения стали для девчонок чем-то вроде представления. И теперь Пуговка, Яда, София и мой гарем не без удовольствия наблюдали за нами. «Используй щит», — негромко произнес Фобос. В отличие от нас, Фобос не сдался даже после восьмой попытки. «Вылей в него яйца и бей по кромке молотком. Твоя дверь начнет вибрировать от вибрации». «Фобос, дай я тебя расцелую!» — подскочил на ноги здоровяк, но поскользнулся на разбрызганных яйцах. Удивительно, но хоть Вася Борщ и слышал каждое слово, однако никак не отреагировал на этот совет. «Это что получается? Значит, помогать друг другу можно?» «Вместо того, чтобы лобызаться на глазах у девчонок, лучше попробуй его соус», — произнес я, не сводя глаз с шеф-повара. «Помоги скорректировать по соли и специям». «Бинго!» Вася не то что пропустил мои слова мимо ушей, а даже наоборот кивнул, одобряя мою подсказку. И я продолжил. «Но потом, когда Фобос сделает новую порцию овощей, Семен, в твоей технике нет ничего необычного и магического. Придумать, как завязать твою готовку на аспект тауматургии. Вот», — сообщил я, прокалывая ножом подушечку пальца. Удивительно, но Фобос не стал выделываться и, смахнув каплю крови, вытер ее о язык. «Базовое воплощение», — прикрыв на секунду глаза, произнес он. «Теперь на полчаса я тоже чернильный маг». «Ага», — усмехнулся я. «Осталось только научиться рисовать. Действуй». Фобос кивнул и, на мгновение замявшись, ответил. «Вишневые пикси». «Что?» — не понял я. «Вишневые пикси», — повторил Фобос. «Маленькие вымышленные существа с крылышками. Они обожают вишневые косточки, но не едят мякоть». Не дожидаясь моего ответа, Фобос вернулся на свое рабочее место и, высунув от напряжения язык, принялся что-то рисовать. Если честно, Никогда не слышал про вишневых пикси. Да и Фобос сразу сказал, что они вымышленные. Вымышленные, значит, не существуют в природе, а значит... Логическая цепочка завертелась в моей голове, и, подхватив идею, я тоже не собирался рассиживаться. Минута быстрой рисовки, и в моем блокноте появились маленькие пузатые купидончики с птичьими головами. А еще через 2 секунды стайка нарисованных существ уже вовсю потрошила вишню, аккуратно отделяя мякоть от косточек. «Браво!» — захлопал в ладоши Борщ. «Нет, ревиальность мышления — это именно то, чего я с самого начала от вас и ждал». С Антоном, правда, вышла еще одна заковыка. Мощные удары по литой пластине его щита отозвались зубной болью у всех присутствующих, и поэтому здоровяк был изгнан в подвал, а дальше завертелось. Совсем скоро у меня уже не осталось вишни, и я развоплотил пикси. Но, почувствовав вкус экспериментов, решил не останавливаться на стандартном рецепте. Несмотря на протесты Кати экспроприировать одну из небольших кастрюль, сбегал к дневнику и настрогал ольховые щепы. Выстелив дно кастрюли фольгой, сверху я уложил сито и уже в него насыпал вишню. «Решил сделать джем из копченой вишни?» — удивился Борщ. «Ну, попробуй. Только не переборщи. Минута, максимум 3». Выставив огонь конфорки на самый минимум, я кивнул и закрыл крышку. Теперь оставалось только ждать. Получив пару свободных минут, заглянул на рабочее место Фобоса. Вивисектор, который меня удивил. Увы, запасы уже готовых вяленых томатов у него закончились, но парень не отчаялся. Воспользовавшись боевыми ножами, а не кипятком, он уже снял с томатов кожу. И теперь вялил спелые помидоры на нарисованном огне, обдувая их, чтобы не сварить, крылышками нарисованного же дракона. Если это существо задумывалось как дракон, то Фобос откровенно провалился. Маленький шарик с десятком крылышек создавал сильные потоки ветра, но постоянно перекатывался, и зло ругаясь, Фобос пытался удержать его в кулинарных щипцах. «Сейчас закончу и нарисую сливы. Отец как-то водил нас в один китайский ресторан», — прокомментировал он свои действия. «Не получится», — разочаровал я друга. «Пищу, как и деньги или золото, невозможно нарисовать. Или возможно, но рисунок будет крайне нестабильным и развоплотится через пару секунд». «Зараза!» — процедил он. «Но ничего, и так сойдет». Борщ вновь подал голос за нашими спинами. Нарочито громко прочистив горло, он намекнул, что пара минут копчения уже подошла к концу, и мне пора возвращаться на свое место. Василий оказался прав. Едва я открыл крышку, и вытяжка высосала весь дым, как я увидел сморщенные, слегка подваренные, но пахнущие благородным дымком вишни. Переложив плоды на разделочную доску, я небрежно нарубил их и переложил уже в сотейник. Согласно рецепту, добавил сахар и ликер амаретто. Совсем немного, рюмку, и вновь включил огонь. Глубокая сковорода зашкварчала. Коричневый сахар начал плавиться, растворяясь в вишневом соке и миндальном ликере. «Что стоишь?» — раздался голос Антохи. «Поджигай!» Не понимая, о чем речь, я удивленно уставился на здоровяка, который, используя щит как миску, нес взбитые в пену яйца. «Дилетанты!» — с шипением оттолкнул он меня в сторону. В руках Анта возникли спички, и, чиркнув одной, он поднес ее к сковороде. Над сотейником вспыхнуло пламя, но, кажется, так и было задумано. По крайней мере, Ант этому даже не удивился и, подкидывая содержимое, продолжил перемешивать, пока пламя не сошло на нет. «Это называется фламбирование», — не без доли гордости улыбнулся здоровяк. «Крутая штука». Но через секунду вся его гордость сдулась, потому что к пышной горе белков на его щите подошел Вася Борщ. «Как взбивал», — обмакнув палец и попробовав на вкус, произнес Василий. «Молотком», — честно признался Ант. «Гремлины держали щит, а я бил, вызывая вибрацию». «У вас есть гремлины?» — удивился шеф-повар. «Ага, 4». Показав 4 пальца, подтвердил я. «Но они же неуправляемые. Если поставить над ними надзирателя детской колонии строгого режима, то очень даже управляемые», пряча усмешку в уголках губ, ответил я. «Забавно», — с нотками удивления выдал Борщ. «Ладно, можете приступать к финальной стадии готовки». «Давай сначала ты», — воодушевленный одобрением Борща произнес Ант. «Мне еще нужно помочь Фобосу. И это, перелей тесто в пластиковую бутылку для соуса». Увидев мой непонимающий взгляд, здоровяк добавил. «У них острый кончик. Ты же, мать его, художник. Рисуй тесто на сковородке». «Сначала нанести контуры, а затем по очереди заливать все остальное», — догадался я. Если честно, идея использовать художественные навыки в кулинарии открыла для меня новые грани моего таланта. «Ага», — улыбнулся здоровяк. «Тогда получится полноценный блинчик-рисунок с полутенями и вообще». Уцепившись за эту идею, я разлил тесто по бутылкам и даже немного его затюнинговал. Немного какао-порошка для шоколадных оттенков, смородиновый сироп для градации синего, красный, малиновый и клубничный сиропы, зеленый мята и зеленая дыня, желтый, ананасовый и манго-сиропы. Остальные оттенки добивались по принципу комплементарности цветов. Смешивая их, я мог добиться практически любого цвета. И когда все было готово, я приступил к рисованию по блинчикам. Зашкварчала сковорода, и первый блин, как всегда, оказался комом. Пока я накидал лайн задуманного мною дракона, тесто уже успело подгореть. Но не беда. Поняв причину ошибки, я убавил газ на минимум и увеличил скорость. Увы, без снижения детализации не обошлось. Однако, когда я перевернул свой второй блинчик, результат оказался сильно лучше первой попытки. «Неплохо», — хлопнул меня по плечу Борщ. Продолжая в том же темпе, я увеличил скорость рисования. В этот момент над соседней конфоркой навис Ант. Вот уж действительно у кого дело шло как по маслу. Отработанные четкие движения, идеальное чувство мощности плиты и техника готовки. За плитой Антон, что называется, чувствовал себя как рыба в воде. «Заканчиваем и сервируем стол на...» На секунду Борщ завис, пересчитывая количество человек. 9 персон!» Надо сказать, что девчонки нам помогли. К этому моменту они уже накрыли стол и подали приборы, а когда Ант четкими уверенными движениями начал делить приготовленный завтрак на порции, девушки безропотно выполнили работу официанток. «Марш приводить себя в порядок», — отдал последний приказ шеф. «Дальше мы сами». Приведя себя в порядок, мы спустились в гостиную. Азарт приготовления схлынул, уступив место легкому мандражу. В каждом из нас проснулось детское нетерпение. Как в новогоднюю ночь, когда, будучи еще маленькими, мы в нетерпении ждали подарков. «Ну что, переживаете?» — Вася Борщ встретил нас прямо у лестницы. Закончив с шефством, над нами шеф-повар вновь вернул себе классический вид. Накрахмаленная белая рубашка с закатанными рукавами, темного цвета жилет и неизменный котелок на лысой голове. «Да как-то очковато», — честно признался Ант. «Ну тогда прошу к столу. Посмотрите на характеристики вашего первого блюда высокой магической кухни». Ребята уже поделили места, и наши, как это ни удивительно, оказались во главе стола. Взглянув на свое место, я включил золотые глаза. «Рыцарский омлет-суфле с кроваво-пряным соусом. Омлет, созданный истинным паладином и его верными гремлинами, впитал в себя суть рыцарских сражений. Эффект плюс 12 к атрибуту силы. Ситуативный модификатор. Правое дело 2. Увеличивает атаку на значение 1,75 при условии уверенности героя в верности своих поступков. Время действия 7 часов 46 минут. Кроваво-пряный соус. Томатный соус, созданный похищенными способностями великого мага и напитанный кровавым ритуалом Тауматурга. Эффект – физический вампиризм 16% от нанесенного урона. Магический вампиризм – 8% от нанесенного урона. Время действия – 7 часов 46 минут. Блинчики художника с вишневым пикси-соусом и благородным ореховым ликером. Первый десерт чернильного мага, в который он вложил всю суть искажающего реальность, а копченые пикси-вишни даруют свою талику элементной магии. Эффект. Персонаж блинчика 2 вариативно. Зависит от нарисованного мотива. Вишневый пикси-соус – неограниченный призыв любых подчиненных существ с дополнительным бонусом. Пепельная кожа 4, средний резист к огню и случайной способностью аспекта масла. Время действия – 3 часа 46 минут. «Вот это жених!» – хотел выругаться Антон, но божественный подзатыльник яды заставил его заткнуться. «Хо-хо, не хо-хо!» – выкрутился здоровяк. «Довольны проделанной работой?» — усмехнулся Василий. «Ну тогда, к столу».